Дюнкеркская резиденция маркиза и маркизы Дозуар. 21 октября 1689. Эксцентричностью Бонавантюр Россиньоль выделялся даже среди криптологов, однако более всего изумляла его манера в последнюю минуту влетать на взмыленном коне в качестве негаданного спасителя. 13 месяцев назад он вот так же примчался в расположение французских войск, зная, как знал все, что Элиза попала в беду на берегах Мёза. О силе тогдашних Элизиных чувств свидетельствовал 4-месячный младенец у нее на руках. Теперь Россиньоль появился вновь, растрепанный ветром, грязный, пропахший лошадиным потом до неприличия, и все же Элиза внезапно почувствовала себя так, будто только что села в лужу теплого меда. Она закрыла глаза, задержала дыхание, медленно выдохнула и сгрузила ему на руки свою ношу. «Мадемуазель, до сего мгновения я полагал, будто ваше последнее письмо было самым изощренным кокетством, какое в силах измыслить человеческий мозг», — проговорил Россиньоль. «Но теперь вижу в нем всего лишь прелюдию к изысканной пытке тремя предметами». Слова эти заставили ее резко повернуть голову, на что и были рассчитаны, ибо содержали в себе некую загадку. Глаза у Россиньоля были черные, как уголья. Придворные дамы по большей части находили его непривлекательным. Высокий и тощий, как жердь, он нелепо смотрелся в придворном платье, однако сейчас в дорожном плаще, раскрасневшийся от морского ветра, вполне удовлетворял Элизиным вкусом. Россиньоль скользнул взглядом по свертку, который она ему сунула, затем по столику, где лежал перевязанный шпагатом подмокший холщовый пакет. Два маленьких обтянутых тканью предмета. Наконец, он встретился глазами с Элизой, смотревшей на него через плечо, и медленно двинулся взглядом по ее спине, к обрисованной платьем округлости, где и остановился. «Последний раз, когда ты примчался меня спасать, разбираться предстояло всего с одним предметом. Простое дело, с которым ты мужественно справился». Она перевела взгляд на первый сверток, который срыгнул Россиньолю на рукав и ударился в плач. «С годами число предметов растет, вынуждая нас становиться жонглерами». Россиньоль с натурфилософским бесстрастием наблюдал, как створоженное грудное молоко затекает в складку рукава. Сын зашелся криком, отец поморщился и отвернулся. Дверь в другом конце комнаты распахнулась, и вбежала женщина, издали голосом успокаивая ребенка. Увидев незнакомца, она остановилась и взглянула на Элизу. «Прошу, мадемуазель, входите без церемоний», — сказал Россиньоль, протягивая руки. Женщину эту он видел впервые и понятия не имел, кто она такая. Однако не надо было обладать талантом королевского криптоаналитика, чтобы догадаться. Элиза, оказавшись в Дюнкерке под арестом и без гроша, сумела не только переехать в пустующий дворец, но и сохранить при себе по меньшей мере одну надежную и расторопную служанку. Николь, так звали женщину, не шелохнулась. Только когда Элиза кивнула, она сделала шаг вперед и забрала ребенка, сердито глянув на Россиньоля, который ответил ей церемонным поклоном. К тому времени, как Николь дошла до двери, младенец замолк, а через несколько мгновений уже весело гулил в коридоре. Россиньоль тут же про него позабыл. Число предметов свелось к двум. Впрочем, ему хватило воспитания не уставиться сразу на холщовый пакет, хоть там и лежала краденая дипломатическая корреспонденция. Все его внимание было пока обращено на Элизу. Она привыкла, что на нее смотрят, и не имела ничего против. Однако сейчас несколько напряглась. Россиньоль не проявил к ребенку никаких чувств, не выказал ни малейшего желания быть его отцом. Не то чтобы это сильно ее удивило, в каком-то смысле так было даже проще. Его влекло в ней то, что располагалось на концах ее позвоночника. Сложно сказать, которая часть больше, но никак не душевные качества. И уж точно не ее отпрыск. Людовик XIV счел нужным объявить Элизу графиней. Помимо других привилегий, это дало ей возможность бывать в Версальском салоне Дианы, где придворные играли в карты. Здесь она приметила одинокого скучающего человека, который внимательно за ней наблюдал. Сама она тоже изнывала от скуки. Как выяснилось, скучали они по одной причине. И он, и она знали, какова вероятность выигрыша, и не видели смысла в азарте. Однако обсуждать вероятность выигрыша и систему, позволявшую все время оставаться в барыше, было увлекательно. Казалось неразумным или, по крайней мере, невежливым вести эти разговоры рядом с карточными столами, поэтому Элиза и Россиньоль вышли прогуляться в сад. Очень скоро беседа с карточных игр перешла на Лейбница, Ньютона, Гюйгенса и других натурфилософов. Разумеется, сплетники наблюдали за ними в окно, однако глупые придворные барышни, путающие моду со вкусом, не находили Россиньоля привлекательным и не догадывались, что он гений, непризнанный учеными-мужами Европы. В то же самое время, хотя Элиза поняла это лишь много позже, Россиньоль внимательно оценивал свою собеседницу. Многие ее письма к Лейбницу, а также от Лейбница к ней, проходили через его стол, ибо он состоял членом черного кабинета, призванного вскрывать и читать всю заграничную корреспонденцию. Россиньоль заметил, что письма эти на удивление длинны и наполнены пустой болтовней о прическах и моде. Прогуливаясь с Элизой по садам Версаля, он пытался определить, и впрямь ли она так пуста, как представляется по письмам. Ответ был явно отрицательный. Элиза обнаружила недюжинные познания в математике, метафизике и натурфилософии. Россиньолю этого хватило, чтобы отправиться в фамильный замок Жювизи и разгадать стенографический шифр, которым Элиза переписывалась с Лейбницем. Теперь он мог бы ее уничтожить или, по крайней мере, очень сильно ей повредить, однако не пожелал. Между ними возникло взаимное влечение, которое перешло в роман лишь 13 месяцев назад. Если бы он проникся любовью к ребенку и предложил ей бежать в чужую страну, только теперь Элиза осознала всю бесплодность таких мечтаний. «Что ж», — подумала она, — «будь мир населен исключительно людьми, которые любят и желают друг друга симметрично, в нем было бы больше счастья, но меньше занимательности. И, разумеется, в таком мире не нашлось бы места Элизе». За несколько недель в Дюнкерке она лучше прежнего научилась приноравливаться к тому, что посылает судьба. Не будет любящего отца, ну и ладно. Николь, бывшая шлюха, подобранная в дюнкеркском портовом борделе, уже подарила ребенку больше любви, чем он получит от Бонавантюра Россиньоля за всю жизнь. «Вот и вы, наконец», — промолвила Элиза после недолгого молчания. «У криптоаналитика на службе его величества короля Франции много обязанностей», — сказал Россиньоль. Он неважничал, просто сообщал факт. «Последний раз... когда вы угодили в беду год назад?» «Поправка, месье. Последний раз, когда вам стало об этом известно?» «C'est juste. Справедливо. Тогда на Рейне начиналась война, и у меня был предлог отправиться в ту сторону. Отыскав вас, мадемуазель, я постарался вам помочь». «Обрюхатив меня?» «Я сделал это... движимой страстью, как и вы, мадемуазель, ибо наше влечение было взаимным. И все же упомянутое обстоятельство в какой-то мере вам помогло, возможно, даже спасло вам жизнь. На следующий же день вы соблазнили Этьена Даркашона». внушив ему уверенность, что это он меня соблазнил. «Как я и советовал. Когда вы объявились в Гааге, беременная, все, включая короля и Этьена, решили, что ребенок от Даркашона. Когда же вы разрешились здоровым младенцем, все сочли, что вы редчайшая особь, способная сочетаться с представителем рода Делавардаков и не передать ребенку пресловутые наследственные изъяны. Я как мог распространил этот миф по другим каналам». «Вы о том, что выкрали мой дневник, расшифровали и отдали королю?» «Неверно по всем пунктам. Дневник выкрал Даво, или выкрал бы, не прискочи я в Гаагу и не возьми дело в свои руки. Я не столько расшифровал ваши заметки, сколько сфабриковал билетаризованную версию. А поскольку и я, и все мои труды принадлежим монарху, я не столько отдал их его величеству, сколько привлек к ним его величество внимание». «Вы не могли привлечь внимание его величества к чему-нибудь иному?» «Мадемуазель, многие знатные люди видели вас разъезжающей с явно шпионской миссией. Даво и его приспешники делают все, что в их силах, а сил у них много, дабы втоптать вас в грязь. Если бы я привлек внимание его величества к чему-то иному, вам бы это не помогло. Я же представил его величеству отчет о ваших действиях, весьма смягченный по сравнению с тем, что мог сообщить Даво, и одновременно укрепил убежденность в том, что отец ребенка – Этьен де Лавардак Даркашон. Я пытался не обелить вас, это было невозможно, а лишь минимизировать ущерб. Я боялся, что кого-нибудь пошлют вас убить, либо выкрасть и доставить назад во Францию». Он осекся, поняв, что допустил оплошность. «Да, месье». «Такого развития событий я не предвидел». «И потому так не скоро сюда добрались?» «Как я уже говорил, у королевского криптоаналитика много обязанностей, и ни одна не требует моего присутствия в Дюнкерке. Я приехал, как только смог». «Вы приехали, как только я разбудила вашу ревность лестными отзывами о лейтенанте Барре». «Так вы признаете свою уловку?» «Я ничего не признаю, ибо он и впрямь достоин любых похвал, и всякий здравомыслящий мужчина не может не чувствовать к нему ревность». «Затрудняюсь вас понять», — сказал Россиньоль. «Бедный Бон-Бон». «Прошу вас не иронизировать и не называть меня этим нелепым именем». «Так что же затрудняется понять величайший криптоаналитик мира?» «Сперва вы описываете его как буконьера, корсара, который овладел вами силой». «Не мной, а кораблем, на котором я плыла. Выбирайте выражение, месье». «Потом, когда вам понадобилось разжечь мою ревность, он превратился в учтивейшего рыцаря морей?» «В таком случае я все объясню, ибо никакого противоречия нет. Однако прежде снимите плащ и давайте устроимся поуютнее». «Второй смысл отмечен, но прежде, нежели мне станет до опасного уютно, скажите, как вы оказались в резиденции маркиза и маркизы Дозуар? Ибо это их дом, если судить по гербу на воротах». «Вы правильно расшифровали герб», — сказала Элиза. «Не бойтесь, дозуаров здесь нет, только я и моя прислуга». «Но мне казалось, что вы под арестом, на корабле, без прислуги, или вы писали это затем лишь, чтобы я приехал быстрее?» Элиза схватила Россиньоля за руку и втащила в дверь. Они разговаривали в прихожей, которая примыкала к конюшням. Сейчас Элиза провела гостя по коридору в небольшую гостиную, оттуда в другую, более просторную, с большими выходящими на гавань окнами. На определенном историческом этапе этому месту, вероятно, очень подходило название «Дюнкерк», означающее «церковь на дюне». Легко представить, что несколько веков назад здесь и впрямь была церковь на дюне, в дюнах и среди дюн, и больше ничего, кроме вялой речушки, которая впадает в море, именно тут, не столько под действием силы тяжести, сколько в результате тыканья наобум. Скудный пейзаж из дюны, ручья и церкви со временем дополнился зданиями, доками и верфями скромного рыбацко-контрабандистского порта. В последнее время он приобрел стратегическую ценность и некоторое время переходил от Англии к Франции и обратно, как мяч. Затем Людовик XIV окончательно прибрал его к рукам и начал превращать в военно-морскую базу. Выглядело это так, как если бы рыбачье суденышко снабдили пушками и броней. Для всякого, кто приближался к нему со стороны Англии, Дюнкерк представал довольно устрашающим. Массивный вал для защиты от пушечных ядер, укрепления и батареи повсюду, где песок мог выдержать их вес. Однако изнутри, как видели его сейчас Элиза и Росиньоль, городок выглядел безобидным, маленьким портом, запертым в крепость или тюрьму. Короче, место было не такое, где вельможе захочется выстроить дворец или знатной даме разбить благоуханные сады. И хотя дюны ощетинились сторожевыми башнями и батареями, ни одному военачальнику не пришла бы фантазия превратить их в грозную цитадель. Маркизу и маркизе Дозуар хватило ума это понять. Они удовольствовались тем, что приобрели дом в центре города, у гавани, и надстроили его больше вверх, чем вширь. Внешне усадьба оставалась фахверковой постройкой в старом нормандском стиле. Но немногие бы догадались об этом по внутреннему убранству, выполненному в барочном духе, насколько к нему можно приблизиться, не используя камня. Много дерева, краски и времени ушло на пилястры и колонны. Стенные панели и балюстрады, казавшиеся мраморными, пока не подойдешь и не постучишь по ним пальцем. Россиньоль, как человек воспитанный, по колоннам не стучал, а смотрел туда, куда показывала Элиза, то есть в окно. Отсюда была видна почти вся гавань, искусственно углубленная и застроенная молами, дамбами, волноломами и тому подобным. Дальше обзор закрывал прямоугольный выступ крепостной стены. Элиза могла не объяснять, какая часть гавани по-прежнему служит исконным обитателям Дюнкерка, а какая отведена военному флоту. Все было и так очевидно при взгляде на корабли. Элиза дала гостю время сделать приведенные ранее умозаключения, затем начала. «Как я сюда попала? Ну, как только я оправилась от родов...» Она оборвала себя и улыбнулась. «Какое смешное выражение. Теперь я понимаю, что не оправлюсь от них до смертного часа». Россиньоль оставил замечание без ответа, и Элиза, слегка покраснев, вернулась к основной теме. «Я начала закрывать все мои короткие позиции на амстердамском рынке. Невозможно было бы управлять ими из-за моря во время войны. В итоге у меня оказалась изрядная куча золотых монет, неоправленных драгоценных камней и вульгарных украшений, а также переводных векселей, подлежащих оплате в Лондоне, и еще несколько подлежащих оплате в Лейпциге». «А-а-а!» — протянул Россиньоль, что-то мысленно сопоставив. «Их-то вы и отдали принцессе Элеоноре». Принцесса Элеонора Саксен-Эйзенахская, обедневшая вдова и мать шестилетней принцессы Вильгельмины Каролины Бранденбург-Ансбахской, Элиза свела с ними дружбу в Гааге. «Как обычно, вы знаете все». «Когда она объявилась в Берлине с деньгами, пошли разговоры. Судя по ним, вы были очень щедры». «Я оплатила каюту на голландском корабле, который должен был доставить меня и нескольких других пассажиров из Хук-Ван-Холланда в Лондон. Это было в начале сентября. Сильные северо-восточные ветра помешали нам направиться прямиком к Англии и неудержимо гнали корабль на юг, к Дуврскому проливу. Если свести длинную и скучную морскую историю к двум словам, нас захватил вблизи Дюнкерка вот он. Элиза указала на красивейшее судно в гавани, военный корабль с великолепной кормовой галереей, щедро отделанной позолотой. «Лейтенант Жан Бар», — пробормотал Россиньоль. «Наш капитан сдался без боя. Люди Бара заняли корабль и забрали все ценное. Я потеряла все. Сам корабль перешел к Бару. Вы можете его видеть, если пожелаете. Хотя смотреть, собственно, не на что». «Мягко сказано», — заметил Россиньоль, отыскав шхуну среди военных кораблей. «С какой стати Бар разрешил ей пришвартоваться так близко от себя? Все равно, что поставить осла в одно стойло с кровным жеребцом». Ответ из врожденной галантности лейтенанта Бара. «Как одно из другого следует?» До самого прибытия сюда один из унтер-офицеров Бара постоянно оставался на шхуне. Я заметила, что он ведет долгие разговоры с неким пассажиром, и встревожилась. Пассажир этот, бельгиец, сел на шхуну в последнюю минуту и всю дорогу уделял мне особое внимание. Не то, каким обычно удостаивают меня мужчины. «Он шпионил для Даво», — произнес Россиньоль, то ли высказывая догадку, то ли сообщая факт, почерпнутый из переписки агента. «Я так и заключила, хотя не сильно обеспокоилась, так как рассчитывала оказаться в Лондоне, где он не мог бы причинить мне вреда. Однако теперь мы направлялись в Дюнкерк, откуда пассажирам предстояло выбираться самостоятельно. Я не знала, чего мне ждать. И впрямь в Дюнкерке всем пассажирам разрешили сойти на берег. Меня же задержали на несколько часов. За это время шлюпка совершила пару рейсов между шхуной и флагманом лейтенанта Бара. Ты, возможно, знаешь, Бон-Бон, что каждый пират и капер в душе бухгалтер. Хотя многие скажут наоборот. Каждый бухгалтер в душе пират. Они живут грабежом, а дело это поспешное и беспорядочное. Один может выудить сушеную кроличью лапку из кармана у джентльмена, другой — изумруд размером с перепелиное яйцо из дамского декольте. Единственный способ избежать поножовщины — собрать всю добычу, тщательно рассортировать, оценить, счесть и распределить по строго установленной схеме. Вот почему о человеке, подавшемся в пираты, говорят, попал в реестр. В моем случае это означало, что каждый из людей Бара хотя бы в общих чертах представлял, сколько награблено и у кого. Они знали, что золото из моего сундука и снятые с меня драгоценности стоят больше, чем имущество остальных пассажиров, собранное вместе и помноженное на 10. Бон-бон, не хочу хвастаться, но дальнейшее будет просто непонятно, если не сказать, что я потеряла состояние, на которое можно было купить графство. Россиньоль поморщился, из чего Элиза заключила, что он уже видел точные цифры. «Не стану на этом задерживаться», — продолжала она. «Поскольку благородной даме не пристало думать о столь вульгарной материи, как деньги, что до драгоценностей, когда люди Бара их забрали, во мне ничто не дрогнуло. Однако, по мере того, как шли дни, я все больше и больше думала об утраченном богатстве. От безумия меня спасло голубоглазое сокровище, которое я прижимала к груди». Она нарочно не сказала «наш ребенок», ибо такого рода замечания собеседника явно раздражали. «Наконец, меня посадили в шлюпку и доставили на флагман. Лейтенант Бар вышел из каюты и учтиво меня приветствовал. Думаю, он ожидал увидеть почтенную вдовицу и при виде меня оторопел». «Это не оторопь», — выразил Россиньоль, — «а нечто совершенно иное. Вы наблюдали такое состояние 1000 раз, но сойдете в могилу, так и не поняв, в чем оно состоит». «Ладно. Едва лейтенант Бар оправился от загадочного состояния, о котором вы говорите, он проводил меня в свою каюту, высоко на корме, вон там, и велел подать кофе. Он был...» «Умоляю, воздержаться от дальнейших восхвалений», — сказал Россиньоль. «Ибо в письме я прочел их столько, что по пути сюда загнал 5 лошадей». «Как вам будет угодно», — отвечала Элиза. «И все же им двигала отнюдь не грубая похоть». «Уверен, именно такое впечатление он и хотел на вас произвести». «Ладно, позвольте мне перескочить вперед и вкратце обрисовать мою ситуацию. Во Франции я считаюсь графиней потому лишь, что так захотел король. Однажды на церемонии утреннего туалета он объявил, будто я графиня де Лазер. Этим смешным словом французы называют мой родной остров». «Не знаю, известно ли вам, — заметил Россиньоль, — что таким образом наш монарх косвенным образом заявил древние претензии бурбонов на Иглум, которые его законоведы выкопали невесть откуда. Его Величество строит военно-морскую базу здесь, по одну сторону Англии, и хотел бы создать другую на Иглуме с противоположной стороны. Ваше возведение в графское достоинство при всей его для вас неожиданности было частью более обширного плана». «Немало не сомневаюсь», — сказала Элиза. «Однако, чем бы ни руководствовался король, я отплатила ему за милость шпионажем в пользу Вильгельма Оранского. Посему у его величества есть причины для легкого недовольства». Россиньоль фыркнул. «Однако я действовала», — продолжала Элиза, «под эгидой невестки Людовика, чью родную страну он захватил и до сих пор разоряет». «Не разоряет, мадемуазель, а умиротворяет». «Виновата. Далее. Вильгельм Оранский тайно произвел меня в герцогине, но это что-то вроде переводного векселя, выписанного голландским банкирским домом на лондонский». Коммерческая метафора осталась для Россиньоля непонятной и даже несколько его раздосадовала. «Во Франции он не котируется», — пояснила Элиза, «ибо Франция считает Якова Стюарта законным королем Англии и не признает за Вильгельмом Оранским право раздавать титулы. А если бы и признавала, то оспаривала бы его суверенитет над Игломом. Так или иначе, лейтенанту Бару перечисленные факты были неизвестны. Мне потребовалось время, чтобы дипломатично их изложить. Когда лейтенант все выслушал и обдумал, то заговорил с величайшей осторожностью, точно лоцман, ведущий корабль среди дрейфующих брандеров. Между каждыми несколькими словами он делал паузу, словно промеряя глубину или следя за изменениями ветра». «А может, он на поверку оказался не столь и сообразителен?» — предположил Россиньоль. «Предоставлю тебе судить самому. Ты его скоро увидишь», — сказала Элиза. «Для меня это ничего не меняло. Живя так близко к Амстердаму и так редко имея дело с наличностью, я совершенно упустила из виду, как велика потребность в золоте по обе стороны Ла-Манша. Ты знаешь, Бон-Бон, что Людовик XIV недавно отправил в переплавку все серебряное убранство больших апартаментов, а вырученные 1,5 миллиона турских ливров пустил на создание армии. В свое время, услышав об этом, я решила, что его величество просто решил сменить обстановку, однако позже задумалась. За последнее время французская аристократия накопила огромные запасы драгоценных металлов, возможно, в надежде после смерти Людовика XIV вернуть утраченную власть». Россиньоль кивнул. «Отправив в переплавку золотую мебель, король показал знати пример. Только мало кто ему последовал». «Так вот, мое состояние в золотой монете, принимаемой в любой точке мира, захватил Жан Бар, капер, имеющий лицензию на грабеж голландских и английских судов в пользу французской короны. Будь я англичанкой или голландкой, мой капитал уже поступил бы в распоряжение генерального контролера финансов графа де Поншартрена. Однако, поскольку я считаюсь французской графиней, деньги просто арестовали. Боялись, что вы заявите протест. На каком основании французский капер грабит французскую графиню? Сказал Россиньоль. Ваш двусмысленный статус осложнил бы рассмотрение дела. Письма, летавшие взад-вперед, были весьма забавны. Рада, что ты позабавился, Бон-Бон. Тем не менее, передо мной встал вопрос, не заявить ли о своих правах и не потребовать ли деньги назад. Хорошо, что вы сами об этом заговорили, мадемуазель. Ибо я, как и половина Версаля, гадал, почему вы не обжалуете арест вашего капитала. Ответ – потому что в этих деньгах нуждались. Настолько, что если бы я попыталась их отстоять, меня могли бы объявить иностранной шпионкой, лишить прав, бросить в Бастилию, а деньги передать в казну. Пущенные на войну, они могут спасти тысячи французских солдат, что в сравнении с этим какая-то лжеграфиня. Теперь я вижу, что лейтенант Барр предоставил вам возможность совершить некий умный ход. Он не сказал прямо, но дал понять, что у меня есть выбор. Этот маленький Геракл, который без колебаний отправил бы на дно морское целый корабль живых людей, будь они враги Франции, не хотел, чтобы меня в цепях отвезли в Бастилию. И вы решились? Деньги, разумеется, предназначены для Франции, сказала я. Затем-то я с такими трудами и вывозила их из Амстердама. Как могла я поступить иначе, если сам король переплавил свою мебель, дабы сберечь жизнь французских солдат и отстоять права Франции? Вероятно, ваши слова его обрадовали. Несказанно. Жан Барр был в таком смятении чувств, что мне пришлось подставить ему щеку для поцелуя, который он и запечатлел на ней весьма пылко, оставив по себе стойкий запах одеколона. Россиньоль резко отвернулся, чтобы Элиза не видела его выражения. «У меня еще теплилась отчаянная надежда, что через несколько часов я буду плыть на корабле в сторону Дувра, нищая, но свободная», — продолжала Элиза. «Однако, разумеется, все было гораздо сложнее. Я по-прежнему не могла покинуть Дюнкерк, ибо, как с явным огорчением сообщил мне Жан Барр, меня задержали по подозрению в шпионаже в пользу Вильгельма Оранского». «Даво нанес удар». «Так я поняла по намекам лейтенанта Барра. Мой обвинитель, — сказал он, — весьма значительное лицо, находящееся сейчас в Дублине. Лицо это приказало задержать меня по подозрению в шпионаже до его прибытия в Дюнкерк». «Как скоро он собирался прибыть?» «Через 2 недели». «Значит, Даво будет здесь с минуты на минуту?» — воскликнул Россиньоль. «Посмотрите на этот корабль». Элиза указала на французское военное судно. «Оно обошло мол тогда же, когда вы показались в конце улицы». «В таком случае Даво только что прибыл», — сказал Россиньоль. «Итак, у меня мало времени. Пожалуйста, объясните вкратце, как вы очутились в этом доме, если, по собственным словам, не имели права покинуть корабль». «Я так и так жила в одной из кают. Не было смысла ее покидать. Жан Барр велел поставить шхуну там, где ты ее сейчас видишь, дабы уберечь меня от распущенных французских моряков и одновременно проследить, чтобы я не сбежала. Он отправил на камбуз нескольких женщин, собранных по кабакам и борделям, кипятить воду и все такое. За 2 недели я успела понять, кто из них годится в служанки, а кто нет. Тех, кто не годился, я уволила. Лучше всех оказалась Николь, которую ты видел минуту назад. И еще я послала в Гаагу за моей фрейлиной Бригиттой. Из Версаля начали приходить письма. Знаю. Поскольку ты их уже читал, не стану пересказывать содержание. Может быть, ты помнишь письмо маркизы Дозуар с предложением, нет, настоятельным требованием поселиться здесь, в ее дюнкеркской резиденции? Пожалуйста, напомните мне, что связывает вас с Дозуарами. До того, как получить дворянство, я нуждалась в каком-то предлоге, чтобы попасть в Версаль. Даво, которому принадлежала вся эта затея, устроил меня гувернанткой к дочери Дозуаров. Я вместе с ними ездила из Версаля в Дюнкерк и обратно, что позволяло мне путешествовать в Голландию, когда того требовали дела. Немного смахивает на фарс. Разумеется, и Дозуары это знали. Однако я была добра к их дочери, и между нами возникло некое подобие дружбы. Потому я и переехала в их дом. Другие слуги? Бригитта привезла с собой еще одну доверенную служанку. Я видел мужчин. Чтобы меня охранять, Жан-Бар выделил двух матросов, которые уже староваты, чтобы идти на абордаж. Да, в них угадывается что-то такое. Позвольте задать нескромный вопрос. Как вы платите слугам, если, по собственным уверениям, остались без гроша? Вопрос разумен. Ответ в моем статусе графини и услуги, которую я оказала французской казне. По этой причине лейтенант Жан-Бар охотно раскрыл кошель и судил меня деньгами. Ясно. Это неподобающе, но у вас, очевидно, не было иного выхода. Постараемся отчасти исправить дело. Теперь, чтобы помочь вам, я должен разобраться еще в одном. Что за письма из Ирландии? Покуда я жила на корабле, меня начала нагонять моя почта, в том числе зашитый в парусину пакет из Белфаста, корреспонденция, украденная из письменного стола графа Даво в Дублине. Многие письма и документы содержат государственные тайны. И вы, зная, что Даво едет сюда с намерением обвинить вас в шпионаже, оставили письма у себя в качестве предмета для торга? Совершенно верно. Отлично. Есть здесь место, где я мог бы разложить их и проглядеть. И тут, хотя Элиза никогда бы в этом не созналась, ее пронзила внезапная нежность к Россиньолю. В мире, где столько мужчин мечтают ею овладеть, нашелся человек, который, имея такую возможность, предпочел большую стопку краденных писем. «Попроси Бригитту, это рослая голландка, проводить тебя в библиотеку. Я буду посматривать на гавань. Полагаю, что вон в той шлюпке, которая сейчас огибает пирс, может быть Даво». «Направляется сюда?» «К флагману лейтенанта Бара». «Отлично. Мне нужно хоть немного времени». Элиза поднялась на верхний этаж, где на треноге перед окном стояла подзорная труба, и стала наблюдать, как лейтенант Бар принимает Даво в каюте флагмана. Каюта тянулась вдоль всей кормы, и ряд ее окон закручивался вокруг Юта, как огромный золотой свиток, образуя два эркера, из которых Жан-Бар мог смотреть вперед вдоль правого и левого борта. Небо было чистое, и в окна светило послеполуденное солнце. Встреча происходила следующим образом. Во-первых, церемонные приветствия и обмен любезностями. Во-вторых, мгновенная заминка из-за того, как расположиться. После недавнего подвига Жан-Бар до сих пор не мог сидеть, не испытывая всех мук ада. И Даво со всегдашней учтивостью отказывался сесть в кресло. В-третьих, долгий и, Элиза не сомневалась, увлекательный рассказ Бара, сопровождаемый обильной жестикуляцией. В позе Даво начало сказываться растущее нетерпение. В-четвертых, расспросы со стороны Даво, вынудившие Бара достать гроссбух и отметить несколько пунктов. Надо думать, перечень кошелей, драгоценностей и прочего отнятого у Элизы добра. В-пятых, Даво резко выпрямился, побагровел и несколько минут энергично двигал челюстью. Бар сперва вздрогнул, затем на мгновение немного обмяк, но тут же вновь подобрался и застыл в позе оскорбленного достоинства. В-шестых, оба подошли к окну и посмотрели на Элизу. Во всяком случае, так ей казалось, в подзорную трубу. На самом деле, разумеется, видеть они ее не могли. В-седьмых, призвали адъютантов и надели шляпы. Для Элизы это был знак собрать свою немногочисленную женскую прислугу и начать туалет. Она позаимствовала платье из гардероба маркизы Дозуар, прошлогоднее. Однако графу, пробывшему весь этот год в Дублине, оно должно было показаться новым. Лишнюю ширину прихватили сзади при помощи булавок и нескольких быстрых стежков, которые, скорее всего, продержатся, если не вставать с кресла. А вставать ради того Элиза не собиралась. Она села в большом салоне и шепотом посовещалась с Бонавантюром Россиньолем. Бар и Даво добрались с флагмана за несколько минут и теперь ждали в соседней комнате, настолько близко, что можно было отчетливо слышать, как расхаживает из угла в угол бар и шмыгает носом простудившийся в морском путешествии Даво. Россиньоль уже успел разобрать краденные письма. Некоторые он вручил Элизе, и она разложила их на коленях, как будто читает. Остальные он забрал себе, по крайней мере, на время, и удалился в другую часть дома, не желая попадаться графу на глаза. Через несколько мгновений Элиза распорядилась впустить посетителя. Мебель расставили так, чтобы солнце светило графу в лицо. Элиза сидела спиной к окну. «Его Величество призывает меня в Версаль доложить о ходе кампании, которую Его Величество Король Англии ведет, дабы вырвать остров из когтей узурпатора». Начал Даво, когда вступительные формальности остались позади. «Принц Оранский отправил против нас герцога Шомберга, который либо трусит, либо впал в спячку и вряд ли что-нибудь предпримет в этом году». «Вы охрипли?» — заметила Элиза. «Это простуда или вы много кричали?» «Я не боюсь повышать голос на тех, кто ниже меня. В вашем обществе, мадемуазель, я буду вести себя сообразно приличиям». «Значит ли это, что вы оставили намерение подвесить меня над углями в мешке с кошками?» Элиза перевернула письмо, в котором Даво писал кому-то, что именно так следует поступать со шпионами. «Мадемуазель, я несказанно шокирован, что вы поручили ирландцам ограбить мой дом. Я многое готов вам простить. Однако, нарушив неприкосновенность дипломатической резиденции дворянского дома, вы заставляете меня думать, что я вас переоценил. Ибо я считал, что вы можете сойти за благородную, а так поступают лишь люди подлого звания». «Различие, которое вы проводите между подлым и благородным, представляется мне настолько же произвольным и бессмысленным, как вам обычаи индусов», — отвечала Элиза. «Вся тонкость как раз и заключена в произвольности», — указал Даво. «Будь обычаи благородного сословия логичны, всякий мог бы их вывести и стать благородным. Однако, поскольку они бессмысленны и к тому же постоянно меняются, усвоить их можно только впитав кожи. Такую монету практически не подделать». «Как золото?» «Истинная правда, мадемуазель. Золото везде золото, однородное и безличное. Однако, когда монетчик оттискивает на нем некие напыщенные слова и портрет монарха, оно обретает достоинство. Достоинство это существует постольку, поскольку люди в него верят. Вы попали ко мне в руки чистым золотым диском». «И вы, сударь, попытались оттиснуть на мне дворянское достоинство, повысить мою стоимость?» «Но кража в моем доме», — граф указал на письма, — «разоблачает вашу фальшь. Что в вашем представлении хуже? Шпионить для принца Оранского или выдавать себя за графиню? Безусловно, второе, мадемуазель. Шпионаж распространен повсеместно. Верность своему сословию, то есть семье, куда важнее, чем верность конкретному государству. Думаю, по другую сторону пролива многие придерживаются противоположных взглядов. «Однако вы по эту сторону, мадемуазель, и останетесь здесь надолго». «В каком качестве?» «Зависит от вас. Если вы решите и впредь вести себя как простолюдинка, вас ждет соответствующая участь. Я не могу отправить вас на галеры, как бы мне ни хотелось, но в силах обеспечить вам не менее жалкую участь в стенах работного дома». Полагаю, 9-20 лет зачистки рыбы вернут вам уважение к благородному образу жизни. Или, если вы немного оступились, быть может, под влиянием родов, я могу отправить вас в Версаль, примерно в том же качестве, что и раньше. Когда вы исчезли из Сен-Клу, все решили, что вы в интересном положении и намерены, тайно родив, определить ребенка на воспитание. Теперь, спустя год, все позади, и вас ждут обратно. Вынуждена поправить вас, мсье. Нельзя сказать, что все позади. Я никому не отдала ребенка. Вы взяли на воспитание сироту из еретического Пфальца. С грозным спокойствием произнес Даво, чтобы увидеть, как его воспитывают в истинной вере. «Увидеть? Так мне отведена роль простой наблюдательницы?» «Поскольку вы не мать ребенка, на какую еще роль вы вправе рассчитывать? В мире не счесть сирот, и церковь в попечении о них выстроила немало приютов. Иные расположены в дальних областях Альп, иные в минутах ходьбы от Версаля». Таким образом, граф давал ей понять, какова ставка в игре. Она может оказаться в работном доме или графиней в Версале. Ребенок может воспитываться в 1000 миль от нее или в 1000 ярдов. По крайней мере, так Даво пытался ее уверить. Однако Элиза, хоть и не играла сама, разбиралась в азартных играх. Она знала, что блефуют порою, чтобы скрыть слабый расклад.